Глава 4. Раннее больничное утро бурлило оживлением, короткими перебежками врачей от палаты к палате и сетованием пациентов, которые нашли, наконец, в своих скудных буднях странную и пугающую сенсацию и теперь плели кружево сплетен. К тому времени, когда Малинин с Денисом доехали до больницы, история приобрела новые пугающие подробности. И теперь старичок-охранник, сопровождающий служителей закона до места происшествия и проворно бежавший впереди, рассказывал им нечто сродни страшилкам-новеллам. «Ой, да жути всех напугала история эта! Так что вы думаете, мы-то все понять не могли, кто ломился в палату уж целый месяц? Люди спят, а в коридоре вдруг что-то бродить начинает. Где палата со стеклом в двери, так вообще чуть ли не до приступа, потому что кто-то явно стоит». Задыхаясь и перескакивая со слова на слово, рассказывал дед. «А одна престарелая мадам вообще сказала, что к шее ее лезли, укусить хотели». Не дойдя до дверей терапевтического отделения несколько шагов, дедок остановился и проговорил. «Скажите, а что теперь полиция и привидениями занимается?» Малинин вздохнул, молча повернулся и пошел к входу, а Денис широко улыбнулся и похлопал старика по плечу. «Это еще что?» Мы еще и вампиров ловим, потом перевоспитываем и ставим к себе на работу. Обескураженный старичок так и остался стоять на месте. Малинин же, глядя на Дениса, постучал пальцем по лбу, а встречавший у дверей врач проговорила. «Я боюсь, к вечеру и без ваших прекрасных шуток вся больница будет считать, что в подвале у нас сидит дракон на цепи, а в главного врача вселился чей-то дух». «Ладно, что у вас здесь происходит?» Малинин заглянул по пути в несколько палат. «А люди-то где?» «Ходячие в вестибюле внизу, лежачие на свободных койках в других отделениях. У нас медсестра новенькая на стажировке. Она такую панику устроила, что просто страшно. Люди разбежались, кто сам ходить не мог, орали, как потерпевшие. Женщина остановилась напротив кладовки. «Входите, свет не включайте». «Почему?» Денис удивленно обернулся к ней. «Чтобы все сразу стало понятно», устало вздохнула женщина. В кладовке было темно, душно, пахло старыми тряпками, и вдруг в мгновение ока все изменилось только потому, что врач зажгла ультрафиолетовую лампу. В дальнем углу замерцало и засветилось яркое движущееся пятно, и снова погасло, как только включили обычный электрический свет. Теперь на месте пятна сидела обычная перепуганная девушка. «Это же та пострадавшая, которую мы с крыши сняли», — озадаченно сказал Малинин. «Да, она сбежала из отделения. Но теперь нам просто не вернуть ее обратно. Сначала-то ее медсестра в цокольном помещении в темноте увидела. Там девочки кварцевали отсек из-под отходов. Так ее и заметили. Наша заполошная орала, что это привидение». «Понятно. Татуировка сделана светящимися красками», — сказал Денис и замер. «У тела в морге странные тонкие шрамы. Скорее всего, это такая же татуха. К ней подойти можно?» — повернулся он к врачу. «Лучше не стоит, ждем психиатра. Она кричит, когда подходим. Санитарке лицо расцарапало. Будем транквилизаторы вводить», — женщина оглядела Дениса и Егора. «Хотя, если вы ее сможете скрутить, не причинив вреда, то я могу сейчас релаксанты ввести». «Не вопрос», — покивал Денис. «Я в психиатрической клинике 3 года практику проходил. Там в морге полно интересных клинических случаев. Ну а на досуге помогал в отделениях с особо тяжелыми». «Ребята, только аккуратнее. Лучше бы, конечно, бригаду из Никольска дождаться, у нас там психоневрологический диспансер, но у меня люди полночи в коридоре и так сидят. Сейчас препараты принесу». Через несколько минут борьбы девушка лежала на кровати в палате, Малинину обрабатывали палец, на котором четко отпечатались следы зубов, а Денис прикладывал лед к синеющей вокруг глаза коже. «Подождите», — Денис остановил санитаров, подоспевших со смирительной рубашкой. «Выключите свет и включите синюю лампу». Сделав несколько снимков и короткий видеоролик, медикамент вышел из палаты, посмотрел на мрачное лицо Малинина и усмехнулся. «Теперь главное, чтобы ты ни в кого не превратился. Ладно, поехали, посмотрим на тело, татушки сравним. Теперь знаем, как смотреть». Солнечное утро вышагивало по Карельску, заглядывало в каждый двор, рассыпалось золотистыми искрами в воде залива и напоминала уставшим от бесконечных штормов жителям, что на улице до сих пор лето. Малинин проскочил несколько улиц, притормозил возле палатки с яркой вывеской «Кофе с собой» и молча открыл дверь в машине. «Ты чего?» — спросил Денис. «Да так», — потряс головой Малинин. «Кофе будешь?» «Не, я с пиететом отношусь к божественному напитку», — поморщился Денис. «А мне нужно в себя залить хотя бы что-то отдаленно похожее на кофе». Егор заглушил двигатель, озадаченно прислушался к странному щелчку, донесшемуся из-под капота, и вышел из автомобиля. «Можно мне два американо в один большой стакан?» — устало попросил мужчина. «Малинин, мы дымимся!» — послышался голос медикамента со стороны парковки, и Егор перевел взгляд на сизоватый дымок, пробивающийся из-под капота. «Тьфу ты!» Егор бросился обратно, но, судя по запаху горелой проводки и усиливающемуся облаку дыма, о свободном передвижении на личном авто можно было на некоторое время забыть. «Какое-то одно сплошное везение», — резюмировал Малинин, поднимая капот и глядя на оплавившийся аккумулятор. «Денис, тебе придется на такси обратно ехать, а я буду искать эвакуатор и кого-то, кто сможет все это безобразие починить». «Может быть, какой-нибудь менее полезный член общества этим займется?» «И где же мне таких взять?» — развел руками Малинин. «А местные активисты из РУВД не хотят нам помощь оказать?» — скептически оглядывая растекающуюся внутри капота пластмассу, спросил медикамент. «Мне уже намекнули, что они не служба извоза и доставки». Малинин тяжело вздохнул, набирая номер службы эвакуации автомобилей. «Ты же понимаешь, когда мы ввалились сюда всей командой, то могли претендовать на всеобщее внимание. Но сейчас местным кажется, что мы застряли и ничего не делаем». Малинин остановил возражение Дениса. «То, что мы вычистили эти авгиевы конюшни, уже никто не помнит. И нам нужны новые победы, тогда сможем претендовать на какие-то преференции. Тем более мы не разглядели...» Малинин помолчал. «Врага у себя в рядах». Егор прервался на разговор с водителем эвакуатора. «Сейчас приедут, мужик сказал, сам до мастерской добросит. Так что вместе обратно поедем», — пробормотал Малинин, прихлебывая остывшую горьковатую воду с привкусом кофейных зерен. Сегодня Софья проспала дольше обычного, и когда выбралась в коридоры здания, то поняла, что совсем одна. Она даже заглянула к Мамыкину, который последнее время был в отвратительном настроении и не выползал из своего угла, но там тоже никого не было. Даже постовые куда-то делись, хотя они точно должны были быть на месте. Почувствовав себя крайне неуютно, девушка выбралась на крыльцо и посмотрела на удручающий пейзаж заброшенных, полуразвалившихся жилищ, лежащий через дорогу от здания. Вокруг была тишина, не было даже намека на присутствие человека. «Куда все делись-то?» Девушка набрала номер берегового, но тот сбросил ее и написал короткое сообщение, что он на перевязке. Мамыкин вовсе не ответил, а звонить Малинину Софья совсем не хотела. Ей было гадко на душе от поведения Егора, который теперь просто перестал ее замечать. Она совершенно не собиралась привлекать его внимание, но после их романтических стихийных встреч они точно не могли работать вместе. И сейчас она очень жалела, что не уехала вместе со Стеф и остальными. Внутри здания послышалось движение, и Соня, вся обратившись вслух, аккуратно приоткрыла дверь и зашла внутрь. Здесь, в прохладе холла, на полу крест-накрест лежали прямоугольники света из окон, спиралями велась мелкая пыль, и тишину изредка нарушали птички-трели, доносившиеся с улицы. Софья постояла несколько минут без движения, и в тот момент, когда подумала, что ей все-таки показалось, со стороны помещения, выделенного для криминалиста и судмедэксперта, снова послышался стук. Неуверенными шагами, практически на цыпочках, Софья подошла к двери, приложила ухо к прохладному полотну и оцепенела от ужаса. Она совсем недавно заходила туда в поисках Мамыкина, и там точно никого не было. «Кто здесь?» Соня приоткрыла дверь и остановилась на пороге. Помещение, где обитал Мамыкин, было пустым, а вот за соседней дверью кто-то точно шевелился, и сейчас у Софьи было единственное желание просто уйти отсюда и забиться в безопасный угол. Но карты таких безопасных углов у нее не было, а посмотреть, что там происходит, было необходимо. Соня как можно тише добралась до двери, взялась за ручку и вошла внутрь, но здесь все было спокойно. Вдруг девушка почувствовала, как на шею легли холодные пальцы и начали нещадно сдавливать, хотя она до сих пор никого не видела. Соня уже начала хрипеть, и мир снова терялся в бессознательном, куда она уже однажды проваливалась, как вдруг все прекратилось, и девушка просто рухнула на пол, услышав лишь приближающийся топот за спиной. «Соня?» Денис, заскочивший на минутку в свою вотчину, остановился на пороге, в недоумении глядя на распростертую на полу девушку. «Меня кто-то душил!» — хриплым голосом проговорила Софья, поднимаясь с помощью Дениса с пола. «Здесь был кто-то посторонний». «Что здесь произошло?» — в бывшую столовую влетел Малинин, услышавший призывные крики Дениса. «Не знаю, ее кто-то душил», — посадив девушку на стул и осматривая поврежденную шею, сказал Денис. «Где, черт побери, охрана? С утра мужики в форме здесь болтались». «Не знаю, нет никого. Даня камеры установил, сейчас попрошу его глянуть. Может, он что-то вычислит». Малинин быстро набрал сообщение и, почти сразу же получив ответ, замер на месте, глядя на экран. «Что там?» «Сам смотри». На мониторе четко было видно, что в указанные временные рамки Соня зашла в здание, а через несколько секунд из дверей выбежал Мамыкин и унесся в сторону леса. «Что это?» — не меняя тона, спросил Денис. «Я тебе могу задать тот же вопрос». «Что здесь так холодно-то?» — спросил Малинин. Медикамент встрепенулся, быстро скрылся в маленьком коридорчике, ведущем к холодильнику, и вернулся с застывшим выражением глубокой задумчивости. Труп пропал. «Ну что ж, будем ставить близкие задачи. Сейчас нужно в первую очередь найти Мамыкина, потом труп. Нужно вокруг еще постовых поискать. Нехорошее у меня предчувствие какое-то». Малинин прочел еще одно сообщение, пришедшее от Данилы, и глянул на Дениса. «А еще нам нужно найти какую-то машину и ехать вслед за ребятами. Они там, по их мнению, что-то интересное наработали. Короче, я пошел в лес, посмотрю, куда Мамыкин ломанулся. Денис, ты в округе поищи. Экипаж я вызвал». Малинин взял Софью за руку. «А ты пойдешь под замок, иначе я как-нибудь сердечный приступ получу». «Не смешно», — потирая шею, сказала Соня. «Егор, меня чуть не задушили. Мы с вами опять топчемся на одном месте и не можем продраться сквозь твою тупость. Тебе говорят дельные вещи и предлагают вести расследование не по протаренной дороге». «А как? С помощью магии Вуду?» — устало спросил Малинин, подходя к двери. «Но тогда пусть применят метод волшебной дедукции и вычислят, где сейчас наш криминалист, который вел себя крайне неестественно для его неторопливой натуры». В раздражении хлопнув дверью, Егор вышел наружу и натолкнулся на двух невредимых постовых, неспешно идущих по дорожке. «Вы где были?» «Так с замороженным ходили?» — сминая фантик в руке, пробасил один из них. «Нет же никого!» «Ты слово «пост» как понимаешь?» — заорал Малинин, но его перебил телефонный звонок. «Понял», — кратко сказал Егор и, сделав полицейским жест, чтобы они шли за ним, направился обратно в здание. «Денис! Мамыкина на дороге нашли в бессознанке. Ты в больницу тогда, а мы с Софьей поедем в сторону кружка колдунов». Малинин взглянул на Соню. «А то боюсь, что простые полицейские с твоей бурной натурой не совладают. Тут целый полковник нужен, видимо». Он оглянулся на молчаливо стоящих позади него полицейских. «Где машину типа УАЗика достать? Только быстро и желательно с водилой, кто местность знает». «Так это...» — почесал в затылке один из молодых людей. «Можно позвонить Жилину? Он РУВДшный, бывший водила. Пенс уже, правда, но местность хорошо знает». «Не, он с радикулитом лежит. Но племяш его и водит хорошо, и дороги знает», — с готовностью сказал второй. «Позвонить?» — он выжидательно посмотрел на Малинина. «Нет, еще постоять, зенки на меня полупить!» — гаркнул Малинин. «Звони, конечно, и чтобы через 15 минут был здесь!» Егор перевел взгляд к входу, где аккуратно перешагивал порог береговой. «Юра! Ты в курсе, что пока тебя не было, похитили труп, криминалиста Мамыкина, постовые сбежали с веренного объекта, а Софью пытались задушить?» «Нет», — заикнувшись, ответил береговой. «Теперь ты за главного и разгребай на месте все, пока не приедет Унги. Надеюсь, она успеет добраться, пока вы окончательно следствие не загубили». «Так точно», — ошарашенно сказал береговой. Злющий Малинин, все еще внутренне пылая, выкатился наружу, сбежал по ступенькам и, чтобы хоть как-то успокоиться, стал ходить по дорожке в разные стороны. Денис, поджидавший такси, несколько секунд наблюдал за Малининым, потом вздохнул и спросил. «Считаешь верным пустить все на самотек и уехать? Оно и так все катится к чертовой матери. Поэтому сейчас я послушаю свой внутренний голос и займусь расследованием, а всю побочку сброшу на подчиненных. Они уже достаточно взрослые, чтобы я им носы утирал». Ровно через 15 минут приехал вожделенный автомобиль с перепуганным, заспанным и дышащим перегаром племянником Жилкина. «Мужики, чего дядька на меня так орал, что я аж с кровати свалился?» — опасливо спросил водитель у постовых. Но Малинин не дал ответить, рванул на себя дверцу, помог залезть Софье на переднее сиденье и, устраиваясь сзади, железным голосом сказал. «Поехали. Вот тебе навигатор. Нас нужно в эту точку доставить. И желательно ехать так, чтобы я до места не проснулся». Водитель довольно быстро и уверенно вывез их на нужный маршрут, но везение закончилось ровно в тот момент, когда они въехали на грунтовую дорогу, сплошь изрытую глубокими лужами. И на первом же препятствии автомобиль качнуло, и колеса, завязнув в жидкой грязи, заерзали, завозились, разбрызгивая мутную воду в стороны и закапываясь все глубже. «Встали!» — провозгласил водитель и, надавив еще раз на педаль, громко выругался. «Чего делать будем?» «А какие есть предложения?» — выдержав паузу, спросила Соня. «Можем в кино сходить», — пожал плечами водитель и, заглушив мотор, затянулся едким дымом папиросы. «Кстати, чем больше будем стоять в грязи, тем глубже будем увязать». «Что происходит?» — сонно пробурчал Малинин. «У водителя депрессивное настроение, и он отказывается маневрировать в грязи», — пространно ответила Софья. «Почему меня не разбудили?» — хриплым от прерывистого сна голосом спросил Егор. «Наверное, потому что до этого момента мне как-то удавалось договариваться, и мы больше ехали, чем стояли», — раздраженно заметила девушка и глянула на часы. «Если мы будем продолжать путь в таком же неспешном темпе, то заночевать придется в машине». Водитель скосил на Соню глаза, хохотнул и негромко пробурчал. «Ну, с такой-то красотой не грех и ночь здесь скоротать». В следующую секунду лицо водителя резко клюнуло руль. Парень взвизгнул и, ошарашенно размазывая кровь, глянул на Малинина. «Мужик, ты чего дерешься? Ты психический, что ли?» «Еще раз свой взгляд к ней потянешь, я тебе голову откручу и на торпеду для красоты поставлю. Понял?» Молодой человек молча кивнул в ответ, продолжая коситься на Егора. «Что нужно сделать, чтобы мы поехали?» — резко спросил Малинин. «Ну, это...» — тихо сказал молодой человек. — Ну, толкануть. Я все четыре колеса врубил, но чего-то мощи не хватает сегодня. Надо хоть немного и ветки под колеса набросать. — Ну, пошли толкать, а девушку за руль посадим, — мрачно сказал Егор. — Чего сидим? Или ты предлагаешь нам с барышней толкать твой драндулет? Водитель без лишних слов вылез из машины, стал скоро собирать сухой лапник по обочинам дороги, а Соня обернулась к Егору. «Зачем ты так? Зачем ты человеку лицо разбил?» «А чтобы у него, когда он на женщину смотрит, возникали хоть какие-то мысли, кроме потребностей. Ну, прости, я же не знал, что тебе запал в душу этот молодой, здоровый деревенский парень. Мне пойти извиниться?» — с брезгливым выражением лица спросил Егор. «Да нет», — медленно проговорила Соня. «Я думаю, мы с тобой немного запутались в романе со сроком годности». Девушка замолчала, переместилась за руль и, поерзав на сиденье, немного подвинулась вперед. «Ты механику умеешь водить?» — спросил Егор, выходя на улицу. «Не очень уверенно». «Ладно, здесь только немного вперед прыгнуть. Попробуй завести машину и потренируйся на скоростях. Все равно она стоит, как вкопанная». В следующую минуту мотор взревел, видавший и не такие непроходимые ямы УАЗ содрогнулся, внутри что-то задребезжало, и Малинин только успел отскочить, как машина рванула вперед, собирая за собой грязевую волну. Внедорожник перелетел через край глубокой лужи, мягко спружинил на грунтовку, но в этот момент колеса резко повернули влево, и Егор с водителем только успели заметить, как капот, будто в замедленной съемке, складывается в гармошку, столкнувшись с огромным придорожным валуном. «Ах ты ж, тетька тараканья! Мне дядька все мозги дыбом поставит!» — тонко закричал водитель, подбегая к машине. «Ну чё ж одни беды от баб, а?» «Соня! Соня, как ты?» Малинин рванул на себя дверцу машины, подсунул руки девушке под голову и под ноги и вытянул ее наружу. Соня пыталась прийти в себя, мотала головой в разные стороны, и когда Малинин посадил ее на брошенную на землю куртку, подняла на него глаза. «Что случилось?» «Ты машину из грязи вывезла», — вздохнул Егор. «По-моему, как-то не очень удачно». Взгляд девушки сфокусировался на автомобиле и бегающем вокруг юноши. «Ну, мега-задача выполнена», — спокойно заметил Егор. «В глазах не двоится? Как тебя зовут, помнишь?» «Вроде да», — слабо улыбнулась девушка. «Посиди здесь. Я пойду у истерика узнаю, насколько все плохо». Софья огляделась. Сквозь звон в ушах она слышала крики водителя, негромкий говор Егора, робкое щебетание птиц, слетевшихся посмотреть на происшествие, и в душе у девушки шевелилось крайне нехорошее предчувствие. «Короче, связи здесь нет. До места, если напрямую идти, 2 километра». Малинин рубанул рукой воздух. «Есть вариант здесь посидеть, пока водитель неспешно доберется до АЗС. На шоссе есть. Но это почти так же, как и до места. Либо мы с тобой не будем ждать и двинем по лесу, а товарищ позвонит Варе или Лашникову от АЗС и скажет, чтобы те выдвигались навстречу». Софья глянула вверх, где конусы елок плясали в лазурной синеве, и заметила, что обещанная метеорологами очередная гроза уже машет лоскутом грозовой тучи, показавшейся в небе. «Ну, на месте сидеть не вариант. Давай сразу пойдем. У меня вроде перестало в глазах двоиться», — сказала девушка. «Ну и отлично. Поднимайся, я пока пойду этому ценному провожатому», — сквозь зубы сказал Малинин. «Ценные указания дам». Отойдя на приличное расстояние от машины, Малинин ненадолго остановился, еще раз взглянул на умерший сигнал сотовой связи на экране телефона и со вздохом развернул бумажную карту, изъятую у водителя. «Я зрительно помню, что мы должны идти сюда», — он неуверенно поводил пальцем по глянцевой поверхности с протертыми на сгибах швами. «Так можно в любое место ткнуть», — сказала Софья. «Нужно тщательнее готовиться, товарищ полковник». Девушка постучала пальцем по синему пятну. «Нам сюда. Там озеро было, я название запомнила. Муаярви. Я уточнила перевод, это что-то сродни иное озеро или другое». «Ну, Муаярви так Муаярви», — зыркнул на Софью Малинин. «Пошли!» — чуть не рявкнул он и зашагал вперед. Егор сам не понимал, почему теперь, когда он точно свободен от обязательств, и при его безумной тяге к Соне он ей постоянно хамит. Минуты не проходило, чтобы он не сказал грубость этой женщине. «Как школьник, за косички дергаю», — тихо пробубнил Малинин и окинул взглядом редкий сосновый лес, лежащий перед ними на склоне. «Ты что-то сказал?» — спросила девушка. «Я говорю, если с такой скоростью и дальше пойдем, то лучше бы оставались на месте». «Раньше я после таких потрясений неделю бы лежала пластом», — хмыкнула Соня. «С утра пораньше меня душили, теперь вот лесное ДТП, так что прости, что медленно иду. Просто берегу силы». Малинин остановился, несколько секунд молча постоял, потом повернулся к девушке и вдруг выпалил неожиданно даже для себя. «Я с тобой становлюсь слабым и невнимательным. Ты становишься центром моего мира, а не расследования. И я не знаю, что с этим делать». «Я тоже», — тихо ответила девушка. «После развода я долго не решалась на отношения, но наши...» — Соня покачала ладонью. «Встречи меня тоже не очень устраивают». «Ты была замужем?» «Да». «Но он был другом детства, и привязанность мы приняли за любовь. Давняя история», — Софья вздохнула. «Поверь, мне не больше твоего хочется», — девушка задумалась и пропела. «Краснеть, соприкасаясь рукавами. Но, видимо, мы должны как-то этот путь пройти». «Я понял». Малинин тяжело вздохнул. «Жара жуткая». Вокруг и правда разгоралось летнее полуденное пекло. Даже сопровождавший их легкий ветерок сник и прилег где-то вздремнуть. Под ногами хрустел сухой мох, а редкая трава сразу гнулась под тяжестью поступи и, обессилев, не могла встать обратно. Странно. Вроде дожди такие были, а здесь словно засуха, — пожал плечами Малинин. Горячее солнце жгло открытые руки, лицо. Раскаленный воздух удушливой волной окутывал уставших путников. Натруженные от долгой ходьбы ноги ныли, назойливые насекомые старались залезть в глаза, уши, иногда врывались с потоком дыхания в приоткрытый рот, и тогда Егор или Софья начинали отчаянно кашлять. Через некоторое время обессиленная Соня остановилась, протерла лицо руками и крикнула ушедшему вперед Егору: «Давай немного передохнем, сил больше нет». Но мужчина лишь молча показал на небо у них за спиной, и Софья, развернувшись, увидела черные предгрозовые низкие тучи, на хорошей скорости следующие за ними. Было понятно, что дойти до какого-нибудь укрытия просто необходимо, и их единственной надеждой на укрытие и ужин было то, что Стеф и остальные прибудут вовремя к месту сбора. Главное, чтобы Малахольный быстро до заправки добежал и позвонил. Соня не решилась комментировать слова Егора, она лишь остановилась и огляделась. Взгляд зацепился за полет стрекоз, засновавшими птицами, и вскоре девушка поняла причину такого оживления. «Егор, похоже, нам туда», — Софья показала в сторону небольшой полянки, край которой обрывался озером. «Немного не сходится по координатам. Давай подойдем, посмотрим. Хоть умоемся, а то сил уже совсем никаких». Небольшое озеро спокойно катило волны, плескавшиеся возле резного берега. Здесь вокруг витала долгожданная прохлада, и даже несмотря на стаю обрадовавшихся комаров, было гораздо лучше, чем в пересушенной печи леса. «Там еще одно озеро?» — нахмурившись, спросил Егор. Сквозь небольшую сосновую рощицу на другом берегу проглядывала еще одна водная гладь. «На карте только один водоем. Посмотри сам», — покачала головой Софья. Софья, скинув ботинки, прыгнула на песчаную полоску пологой отмели, видневшуюся из-под воды, зачерпнула полные пригоршни воды и, окунув лицо, блаженно замерла. Потом открыла глаза и осталась стоять, глядя на другой берег. «Что с тобой?» «По-моему, мы пришли». С этого места открывался вид на белеющую стену дома, который скорее можно было назвать особняком. В этой части лес был густой, и здание хорошо пряталось от посторонних глаз за растительностью. Выдавала его только задняя часть, хотя и она раньше была прикрыта, но сейчас возле основания дома валялось вывернутое с корнями старое дерево, и только так можно было заметить непонятно откуда взявшееся здесь строение. «Очень странно. Если предположить, что это остров, то как здесь такую махину умудрились вживить? И зачем?» — задумчиво произнес Егор. «Но, с другой стороны, нам с тобой будет где укрыться, если товарищи не поторопятся». «Это же колоссальные трудозатраты», — тихо проговорила Софья. «Только как туда добраться?» «Пойдем вплавь», — заметил Малинин. «Надеюсь, здесь какое-нибудь лохнесское чудовище не водится», — критически оглядев приличное расстояние до другого берега, проговорил Малинин. «Может, здесь ребят подождем?» — нахмурилась Софья. «Что-то мне совсем не хочется купаться в незнакомом озере». «Они что, крылья с собой привезут, что ли?» — усмехнулся Малинин. «Нет. Но можно сделать, например, какой-нибудь плот», — раздраженно заметила девушка. «Соня, какой плот? Если подойти к вопросу очень широко, то плот строят из сухой древесины». Егор скинул футболку. «Ну а если в узком аспекте, то у нас даже топора или пилы нет. А я ни разу не супергерой, чтобы деревья руками из земли вырывать». Малинин взялся за ремень. «Соня, сейчас, как выражается наш водила, будет погодная бесячка, так что предлагаю плыть. В такую грозу под каменными стенами гораздо уютнее». Соня перемялась с ноги на ногу, нехотя расстегнула джинсы и, глянув на Малинина, развела руками. «Ну, может, ты отвернешься?» «Не могу», — глухо сказал мужчина. «Я соскучился». «Да?» Соня слегка улыбнулась и подошла ближе. «Правда?» «Да». «А я нет», — резко сказала девушка и толкнула Малинина в грудь. Не ожидавший подвоха, мужчина пошатнулся, замахал руками и, не удержавшись, повалился в воду. Через секунду возмущенный Малинин вынырнул на поверхность, отплевываясь и фыркая. «Как водичка?» «Сейчас узнаешь», — ехидно крикнул Егор. «Тебе еще плыть, но ты первая начала». За спиной Софьи вдруг послышался рокот, потом резкий треск, и, ломая тишину, на волю вырвался первый голос грома. «Так, шутки в сторону», — посерьезнел Егор, глядя на приближающуюся волну ветра, несущую за собой ливень. «Давай быстро в воду». Соня содрала с себя остатки одежды, связала в узел и, придерживая на весу одной рукой, соскочила с берега. Они с Малининым, подгоняемые стрелами молнии и басом грома, быстро добрались до другого берега, в остатках солнечных лучей пробежали по лесу и, отыскав вход, скрылись под сводами как раз в тот момент, когда на улице хлынул ливень. «Удачно мы», — резюмировал Малинин. «Так, одежда почти сухая. Зажигалка есть, хворост сейчас найдем. Несколько шоколадок и воду я уводил и отнял. Так что вроде как и вечерний пир намечается». Пока Малинин возился, ломая принесенные с улицы сухие ветки, Соня вышла на крыльцо странного здания, спряталась в простенке, чтобы на нее не капало из прохудившейся крыши козырька, и разглядывала ставший в секунду мрачным лес. Дождь покрывал пространство мерным шорохом, и хотя вроде недавно был день, сейчас казалось, что они уже на грани между вечером и ночью, и жизнь затаилась в едином медитативном дыхании с природой. Ловя раскрытой ладонью капли, Соня прикрыла глаза и втянула влажный воздух с примесями прелой травы, хвои и сырой земли. Спустя мгновение она услышала, как совсем близко сломалась ветка. Вжавшись спиной в близкую стену дома, девушка напряженно вглядывалась в темноту, но ничего не могла разглядеть в бисерной прострочке дождевой завесы. Страх рисовал образы, сменяющиеся каждую секунду. Вытаскивал из леса самые невообразимые силы природы, приковывал все внимание к воображаемому месту в пространстве, откуда выкатился звук. Краем глаза она заметила, что Егор собирается запалить костер. Соня почти бесшумно подбежала к нему, перехватила руку с зажигалкой и прошептала: «Егор, мы здесь не одни. В лесу кто-то ходит».